Но Фриман и слушать ничего не хотел. «Поезжай тотчас», — сказал он. «Не думай ни о чем другом, кроме примирения с матерью. Бог поможет тебе». «И ты уехал?» «Да, матушка, чтобы упасть к твоим ногам. Но едва сев в коляску, я понял все непростительное безрассудство своего поступка. У меня появилось непреодолимое желание повернуть назад. Я ведь знал, что если даже задержусь в Упсале еще на несколько дней, все равно твоя любовь простит мне все. Тем не менее, я продолжал свой путь. И Бог помог мне. Я застал тебя здесь. Не знаю, как ты попала сюда, но это, видно, промысел Божий». Слезы струились по щекам матери и сына. Но не чудо ли сотворено ради них? Они знали, что благое провидение печется о них. Сильнее, чем когда-либо, ощущали они любовь друг к другу. Целый день пробыли они вместе на постоялом дворе. Затем полковница отослала Карла Артура назад в Упсалу и просила передать любезной Малле Сильверстольпе, что на этот раз не приедет к ней. Стало быть, полковница вовсе не заботилась о том, чтобы попасть в Упсалу. Цель ее поездки была достигнута. Теперь она знала, что Карл Артур выдержит испытание и могла спокойно возвращаться домой. Всему Карлстадту было известно, что полковница очень набожна. Она являлась в церковь на все воскресные службы столь же неизменно, как и сам пастор, а в будни утром и вечером устраивала молитвенный час со своими домочадцами. У нее были свои бедняки, о которых она вспоминала не только на Рождество, но отделяла их подарками весь год. Она кормила обедами неимущих детей в гимназии, а старух-богоделок не забывала побаловать праздничным кофе в день Святой Беаты. Но вряд ли кому-нибудь из карлстадцев, а всего менее полковница, могла прийти в голову мысль о том, что Богу может быть неугодно, если она с настоятелем собора, советником и старшим из кузенов Стаке мирно посидят в воскресенье за Бостоном после семейного обеда. И столь же мало греха видели они в том, что барышни и молодые люди, которые обычно бывали в доме Экенстеттов, немного покружаться в танцы воскресным вечером. Ни полковница, ни кто-либо другой из карлстадцев отроду не слыхивали о том, что грешно подать к праздничному обеду хорошего вина и, осушая бокал, спеть застольную, нередко сочиненную самой хозяйкой. Не ведали они и о том, что Богу не угодно, чтобы люди читали романы или посещали театр. Полковница обожала любительские спектакли. Сама участвовала в них. Отказаться от этого удовольствия было бы для нее большим лишением. Она была словно рождена для сцены, и карлстадцы говорили, что ежели фрау Торслов играет на театре хоть в половину так же хорошо, как полковница Экенстедт, то не мудрено, что стокгольмцы так восторгаются ею. Но Карл Артур целый месяц прожил в Упсале после того, как написал трудное латинское сочинение, и все это время он часто виделся с Понтусом Фриманом. А Фриман был ярым и красноречивым приверженцем пиетизма, и влияние его на Карла Артура